теперь погоня была на вершине скалы. Он свернул налево, приближаясь к кромке леса, где его никак не могли ожидать. Когда деревья стали редеть, он пополз и, вскоре спрятавшись за кустом, увидел нечто для себя интересное. В сотни ярдов были люди и собаки. Они все бежали к тому месту, откуда он начал спускаться. Собаки лаяли, один человек держал их на общем поводке, за ним бежали остальные преследователи. У края все остановились, глядя на догоравший вертолет. Рэмбо еще не видел их ближе, чем сейчас, с начала охоты на него, а ярко светившее солнце, казалось, еще увеличивало фигуры. 6 собак сосчитал он и 10 человек. 9 в серой полицейской форме, 10 в зеленой куртке и брюках. Он и держит на поводке собак. Больше всех интересовал его тот, кто ходил взад-вперед, похлопывая рукой по бедру, Тислу. Никак нельзя не задержать свой взгляд на этом коротком плотном торсе, выпеченной груди, осанке бойцового петуха. Именно петуха. Вот так кто Тислу. Петух. Он улыбнулся. Потом тщательно прицелился в Тисла, разговаривавшего с человеком в зеленом. Вот Тислу удивится, если ему сейчас пробьет горло пуля. Вот будет шутка. Он так увлекся этой игрой, что чуть было не нажал на спусковой крючок. Это будет ошибкой. Конечно, ему хочется убить Тисла. После того, что он пережил, оказавшись зажатым между вертолетом и отрядом преследователей, он способен на все. Только бы скрыться от погони. Думая о тех двух погибших в вертолете, Рэмбо заметил, что волнуется меньше, чем после того, как убил Голта. Он опять стал привыкать к смерти. Но здесь все сложнее. Скала не остановит Тисла, лишь задержит на час-полтора. А если он убьет Тисла, это вовсе не обязательно остановит погоню. У них останутся собаки, умеющие быстро выслеживать, гончие. Это не такие злые собаки, как немецкие овчарки, с которыми он имел дело на войне. Но все же прирожденные охотники. Если они его догонят, то вполне могут напасть, а не просто загнать в угол, как их учат. А значит, нужно застрелить их в первую очередь, потом Тисла. Или человека в зеленом, если представится такая возможность. Потому как этот человек обращается с собаками, видно, что он хорошо умеет водить по следу. А если и он, и Тисла погибнут, остальные растеряются и разбегутся по домам. Конечно, эти люди понятия не имеют, как вести себя в подобных условиях. Стоят и сидят на виду у противника. Он презрительно фыркнул. Очевидно, им и в голову не приходит, что он еще может быть поблизости. Человеку в зеленом никак не удается успокоить собак. Он разделил общий поводок и передал троих полицейскому. Лежа в прохладной тени кустарника, Рэмбо прицелился в ту тройку, которую человек в зеленом оставил себе, и без особого труда застрелил двух из них. Он бы попал и в третий, но человек в зеленом успел рвануть за поводок и оттащить ее от края обрыва. Полицейские кричали, бросаясь в укрытие. Вторая тройка собак бесилась, натягивая поводок и пытаясь освободиться от державшего их полицейского. Рэмбо быстро пристрелил одну из них. Другая испугалась, метнулась в сторону и сорвалась с края обрыва. Державший поводок полицейский попытался вытащить ее наверх, но потерял равновесие и полетел вниз, увлекая за собой последнюю собаку. Прежде чем его тело ударилось о камни у подножия скалы, он успел вскрикнуть. Глава 8. В следующее мгновение они распластались на земле и лежали под палящим солнцем. Ни звука, ни дуновения ветерка. Это тянулось очень долго. Потом Шинглтон вдруг направил винтовку в сторону леса и начал стрелять. Он успел сделать 4 выстрела, когда к нему присоединился кто-то еще, потом третий. И вот уже все, кроме Тисла и Орвала, стреляли без перерыва, словно в костер бросили коробку патронов, которые беспорядочно взрываются. «Хватит!» — приказал Тисла. Никто не подчинился.